Кто за шум по вёсце деть, кто жалобаный рей вядеть? Пан Лисовский выслова я ровно вызнал, а як не дык просто поглядеть. Вось приехали яны у позолоте жупаны, шаблю по золоте станули при плоте, выглядают на вины. А по вёсце ходить громада, ходить плача целая горда, старые и кобетки, и малые детки, что ж у вас тут люцы за беда? Да и беда у нас беда одна, и не так война, як и вось война. А беда, что войско царское, да геройско, забирают хлопцев до дна. Хай бы уже в чужую сторону, хай вообще четыре не в одну, а то воевать летним в родной хате, супротив лесовчика в войну. Ти ж вы не были у ваярах, что уже вам лесовчики за страх? Як же не бояться, коли ртоваться треба у барах, ярах, верах? Мы звольняем вас от службы той, грамотка с печаткой золотой. Охоронной буде, коли царовы люди, неужели перестаньте на постой? Нам да на постой няма науды, але хоть скажите вы тады, на кого молиться, коли знадобиться, кто уртовал нас от беды? Наше святое рамяство, молодьба, кащба, обожнево, з рана и до рана служим мы у пана, у полковника Лисовского. Вот!